Фридрих Барбаросса, Симон де Монфор, Филипп Красивый, Рудольф Габсбург. Фридрих I Барбаросса, германский император, годы жизни 1125-1190. В истории средних веков выделяются два периода – раннее средневековье и эпоха Возрождения. Христианство распространилось по всей Европе, в том числе и на родине воинственных норманнов – в Дании, Норвегии и Швеции. Данию объединил король Горм, потомок знаменитого викинга Зигурда Змеиный Глаз. Его сын Гарольд Синий Зуб принял крещение, а внук Свен Велобородый воевал против отца-христианина за старых богов. Сын Свена, Кнут Великий, разгромил соседей, норвежцев и шведов, окончательно утвердил христианство и создал могучее северное государство. Позже датчане попали в зависимость от германского императора. Норвегию объединил король Гарольд Прекрасноволосый. По легенде, принцесса Гида объявила, что отдаст руку и сердце только властителю всей Норвегии. И Гарольд дал клятву не стричь волосы, пока не победит всех соперников, за что и получил свое прозвище. После его победы Норвегия стала единым государством. Христианство в стране ввели Олаф I и Олаф II. Обоим приходилось после поражения укрываться на Руси. Олафу I у Владимира, Олафу II у Ярослава. Оба погибли в междоусобных войнах после возвращения на родину. Олафа II назвали святым. Он жестоко, мечом и кровью закончил крещение своей родины и по сей день считается покровителем Норвегии. На землях Швеции раньше жили финны. Германские племена готов и шведов оттеснили их к северу и основали в самых удобных местах свои поселения. Вожди этих племен вместе со своими дружинниками-викингами долгое время враждовали между собой, то предательски убивая друг друга, то побеждая в честных битвах и поединках. Готская династия соперничала со шведской. Эрик Святой из шведской династии в конце концов крестил Швецию. Но распри и войны продолжались еще несколько веков. Внутренние смуты не мешали Скандинавии оставаться гнездом и приютом викингов, продолжавших грабить все страны, к которым можно было добраться на ладьях. Восточная империя, Византия, жила своей жизнью. В заговорах и убийствах менялись императоры, но ни одному из них история уже не оставила прозвище «Великий». Богословские споры то и дело захлестывали империю. Вопрос о том, почитать иконы или нет, едва не довел до гражданской войны. Тем временем продолжились крестовые походы. С глубин Азии на Европу двигались орды страшных завоевателей – монголов. Азиатские владения Византии уже подчинили турки-сельджуки, принявшие мусульманство. Главную роль в жизни Европы играли четыре самых могущественных тогда государства – Германия, Италия, Англия и Франция. Даже Византия отходила в сторону, превращаясь в базар восточных товаров. Итальянские города наживали огромные богатства на перепродаже шелка, ковров, бархата, сахара и южных фруктов. А перец имел такую цену, что им даже заменяли деньги и давали в приданое. После смерти Генриха IV, противника папы Григория VII, императорская фамилия в Германии вскоре пресеклась. Два могучих рода начали борьбу за корону – Вельфы и Гогенштауфены. После нескольких недолгих правлений к власти пришел Гогенштауфен по отцу и Вельф по матери – Фридрих Барбаросса, что значит «рыжебородый». Этот бесстрашный жестокий воитель, умный дипломат и твердый государственный деятель хотел возродить империю Карла Великого и подчинить себе всех европейских королей, даже французских и английских. Италию он считал частью своей империи. Но разбогатевшие Венеция, Милан, Генуя и Флоренция не хотели подчиняться ни папе римскому, ни императору. Фридрих Барбаросса разгромил Милан, сравнял его с землей и выселил горожан в деревни, чтобы окончательно лишить их свободы. Тогда города объединились в Лигу, помогли миланцам отстроить свой разрушенный город и разбили войска императора. Папа Римский, боясь усиления власти Фридриха, поддерживал то императора, то города. Фридрих отказался считать власть папы выше власти императора, в ответ папа отлучил его от церкви. Барбароссе, как некогда Генриху IV, пришлось просить у папы прощения и целовать его туфлю. Позже Фридрих Барбаросса отправился в крестовый поход в Иерусалим и утонул во время переправы через небольшую речушку. Итальянские города недолго торжествовали победу. Они перессорились между собой за рынки сбыта своих товаров. Произошел раскол. Знать, поддержавшая немецкого императора, объединилась в партию гибеллинов от названия главного замка Гогенштауфенов. Богатые купцы и ремесленники, выступавшие против императора, назывались гвельфами от названия рода вельфов, противников императора в самой Германии. Отчаянную борьбу гибеллинов и гвельфов описал в знаменитой поэме «Божественная комедия» великий поэт-флорентиец Данте. Внутри городов шло соперничество отдельных родов. Вендетта, кровавая месть, продолжалась до тех пор, пока не погибал весь род противника. Город Верона прославился враждой семейств Монтекки и Капулетти. Позже Шекспир опишет их в трагедии «Ромео и Джульетта».